Глава 12. Говорит на французском. «Кто такой?» Весьма неприятной внешности мужчина в камуфляжной форме сидел на удобном стуле и из своего охотничьего ружья целился в незнакомца, показавшегося из канализации. Говорит на английском. «Английский, понимаете?» «Да, кто такой, говорю?» «Я пришел торговать». «Не вижу у тебя товаров, или ты свою жопу решил продавать. Может, кто и заинтересуется, но гарантий не даю», — сказал мужчина в форме и заржал в голос, но ружье не отводил. «Да что вы все прицепились к моей жопе? На разведку я пришел, на разведку. Узнать, нужен ли вам мой товар и договориться о цене». «Да шучу я, шучу. Скучно мне тут. Сижу да проверяю таких, как ты, что приползли по канализации вести с нами дела. Таких черепашек-ниндзя в последнее время довольно много из-за орды, что бродит по окрестностям. Найди старика в соломенной шляпе. Он заведует припасами. Должен быть у искусственных грядок. Зовут Эммануэль». «Понял, спасибо». Базилика была превращена в крепость и отхватила немного соседней территории. На свободной земле располагался небольшой городок, сделанный из подручных средств. Периметр оказался укреплен машинами и автобусами, а также строительным мусором. Людей было много, как минимум несколько тысяч, поэтому найти одного единственного человека было трудно. Лишь с помощью патрульных Сергей нашел Эммануэля. Тот копался в земле, из которой проросли хилые на вид растения. «Эммануэль?» «Минутку», — сказал мужчина за 50 с ухоженными усами. Он измерял растения и делал записи. «Вам что-то нужно?» Закончив с грядкой, мужчина выпрямился и хрустнул спиной. В его возрасте, должно быть, долго находиться в полусогнутом состоянии было очень нелегко и имело неприятные последствия. «Я пришел в этот лагерь, чтобы торговать, и мне сказали обратиться к вам». Осмотрев грядки, инвентарь и мужчину перед собой, сказал торговец. «Все верно, только я имею право вести дела с посторонними. Я также отвечаю за распространение провизии и снаряжения». Мужчина вытер пот и осмотрел гостя. «Русский?» «Как вы узнали?» «Я раньше работал экскурсоводом. У меня глаз наметан на иностранцев. Не повезло вам оказаться в чужой стране во время такого хаоса». «Возможно, но не будем об этом. Давайте перейдем к делу. У меня есть еда. Я хочу узнать, сколько вы мне дадите за нее». «Еда – это хорошо. Что вам нужно взамен? Патроны и оружие предложить не можем, сами остро нуждаемся в них. Можем предложить самодельные взрывчатые вещества, лекарства и химию. Меня интересуют монеты выживших и два препарата – Апулин Z10 и ZLL0B1. За килограмм еды я прошу 5 монет». «Редкие препараты, но у нас что-то подобное было. 5 монет за килограмм еды? Вы надеетесь найти торговый автомат?» Удивленно спросил старик. О торговых автоматах ходили легенды, и их каждый мечтал найти. «Возможно», – пожав плечами, ответил Сергей. «Понимаю, это не мое дело. Мы не надеемся такое устройство найти, потому согласны на вашу цену. Я поищу лекарство и скажу, за сколько мы его продадим. Нужно изучить его, чтобы понять его ценность». Старик оказался весьма хитрым человеком и не планировал упускать свой шанс обобрать незнакомца, если бы понял, что лекарство невероятно редкое. «Каким количеством провизии вы располагаете?» «Я не могу ответить на этот вопрос, но могу заверить вас, что с моей помощью вы сможете полностью забыть о проблемах с пропитанием», – уверенно заявил странный мужчина. От услышанного Эммануэль аж вздрогнул. «Даже так? Вы ограбили национальное зернохранилище?» – немного помолчав, уточнил старик. «Нет, вы поймете, когда получите товар. 200 килограмм для начала. Что думаете?» «Этого хватит, чтобы накормить множество людей. Я согласен». «Хорошо, я вернусь через час. Пусть кто-нибудь поможет мне вытащить мешки из канализации. Сами понимаете, так и надорваться можно. И еще, не следите за мной. Я легко об этом узнаю и перестану вести с вами дела». «Понимаю», – кивнул старик. «Ожидайте и подготовьте монеты». Сергей вернулся в канализацию и, прошагав десяток минут, нашел укромный уголок, откуда вернулся в убежище. Там он организовал людей и вскоре имел несколько мешков картошки. Вместе с Луи и Готье Сергей вернулся в реальный мир и добрался до базилики. Оставив Готье с пистолетом охранять тылы, мужчина перенес мешки в реальность и вылез из канализации. «Вы тот торговец?» Сергея встретил крупный мужчина с тележкой. «Да», – ответил торговец и потянул мешок, который ему подал Луи, потом второй и так далее. «Один момент», – сказал торговец, когда достали последний мешок, после спустился в канализацию и вернул Луи с Готье в убежище. Затем он вылез наружу и добрался до Эммануэля. «Это что, картошка?» Старый Эммануэль практически подпрыгнул от удивления. «Это свежая картошка. Откуда? Как? Я долгое время пытался вывести овощи, что будут расти в нынешних условиях, но меня раз за разом ждал провал. Как вам удалось?» «Скажем так, у меня есть человек, который может выращивать овощи, несмотря на обстоятельства. И у этих овощей особый эффект. Они очень питательны и ускоряют заживление ран». «Даже так. Хорошо, мы взвесим мешки и рассчитаемся. 204 килограмма. Я должен тебе...» «Хватит 1000 монет. Люблю круглые цифры». «Понимаю. Благодарю за щедрость. Когда мы сможем получить еще картофеля?» «Как вам такой вариант? Завтра мои люди натаскают в особое место в канализации тонну картошки. Потом я приду к вам, ваши люди перенесут мешки, взвесят, и мы рассчитаемся». «Хм, а вы не боитесь, что мы вас обманем?» – удивленно спросил старик и внимательно посмотрел на собеседника. «В таком случае я потеряю всего лишь 1 тонну, а вы утратите источник провизии. Вы не одни, с кем я веду дела. Я просто буду продавать еду другим, при условии, что те не станут ее перепродавать вам», — усмехнувшись, ответил Сергей. «В ваших словах есть логика. Хорошо, я согласен на 1 тонну». Мужчины пожали руки и разошлись. Сразу после ухода гостя Эммануэль тщательно изучил химический состав картофеля и был поражен тем, что там не нашлось и следа от загрязнений и удобрений. Как будто ее вырастили на необитаемом острове, где в жизни не бывало человека и про зомби-апокалипсис даже не слышали. Разрезав картошку на части, Эммануэль посадил ее в землю и хорошо полил. Если его теория верна, то можно спасти от голода все человечество. Тем временем успешный торговец с довольной ухмылкой вернулся в убежище. «Босс, вы заработали море денег, я права?» – подбежала счастливая Алис. «Так и есть. Теперь я богатенький Буратино». «Замечательно. Вот список всего, что нам нужно». Алис вручила блокнот с записями и убежала. «Нужно место для хранения еды, для хранения одежды. Солнечной панели не хватает, чтобы все могли заряжать смартфоны. Бабы вечно тянут деньги с мужиков. Ладно, я сам сказал, что позабочусь о них». Буратино сел за стол и начал просматривать блокнот. Каждая просьба была аргументирована с расставлением приоритетов, срочности и важности. Изучив список, Сергей сел за ноутбук и открыл магазин. «Магазин, сооружение... О, а тут много чего появилось». С каждым уровнем убежища ассортимент в магазине существенно возрастал. «Крытый склад, цена... 400 монет, грабеж!» «Деревянный крытый склад. Вместимость 500 квадратных метров. Хранит любые предметы, кроме жидкости и продукции с полей. Также не хранит тела людей и животных. При установке склад нужно разделить на секции. Особая функция. Позволяет перенести предмет на склад и обратно по мысленной команде. Цена 400. «Дорого, но перенос на склад – почти то же самое, что и с погребом, только с предметами. Замечательно». После покупки мужчина пошел искать место для склада. На поляне уже давно не было свободного места, потому он решил построить склад в лесу. Внимание! Для установки требуется расчистка местности. Вы можете вручную расчистить ее или заплатить 50 монет. Как же я тебя ненавижу. Все сосешь и сосешь мои деньги. Эх, ладно, я заплачу. Деревья в буквальном смысле всосались в землю, а на их месте из земли вырос большой деревянный склад. Разбейте склад на секции. В каждой секции будет храниться определенный вид предметов. При телепортации предметов на склад они будут автоматически распределяться между секциями. Понятно. Тогда сотку на провизию, сотку на бытовую и другую химию, сотку на бытовую технику и электронику, полсотни на механические запчасти, полсотни на одежду и прочие тряпки, последняя сотня на все остальное. Крытый склад мог хранить и еду, но лишь консервированную или в упаковках. Принято. Чтобы в будущем снова изменить распределение содержимого, вам потребуется заплатить 100 монет. Чувствую себя дойной коровой. Ладно, попробую переместить все вещи. Сергей закрыл глаза и сосредоточился. Его сознание уловило все вещи и предметы в лагере, а после все это исчезло и оказалось рассортировано по секциям склада. В один момент убежище, забитое хламом, стало пустым. Остались лишь палатки, стулья и кое-какие предметы. «Босс, что случилось?» Раздался голос Алис. Она не знала, где боссы, потому просто орала, что есть моча. «Все в порядке, иди сюда!» – крикнул босс. Вскоре на крик сбежались все жители убежища. «Вау, склад!» – ахнула Арианна. «Он обошелся в 450 монет. Так дорого!» «Во-во, я плакал кровавыми слезами». «Не переживайте, босс. Завтра сбор урожая, и мы накопаем вам столько картошки, что вы еще не скоро ее сможете продать», – рассмеявшись, сказала Арианна и похлопала Сергея по плечу. «Тут даже компьютер есть!» – со склада раздался голос Аннет. «Только он чертовски древний! О, и принтер!» Вскоре все вошли в здание склада. Помимо основных секций, там имелась комната персонала. Там нашлись более-менее удобный диван, шкафчики, стол с компьютером и офисный стул. Ну и древнющий принтер. «Эх, мышка не слушается», – вздохнув, сказала Аннет. «Конечно, только я могу пользоваться такой техникой», – ответил мужчина, садясь за компьютер. На рабочем столе была иконка 1С бухгалтерии. Босс сделал полтора десятка кликов, зажужжал принтер и через целых 5 минут он вывел несколько десятков листов А4. «Что это?» – спросила Алис. «Список всего, что хранится на складе. Ладно, вы тут побалуетесь, а я работать пошел». Мужчина вышел и пошел к ноутбуку. Он хотел изучить, что там еще есть. «Так, жилые дома. Маленький деревянный дом одноместный, 200 монет. Двухместный – 300. Туалет, ванная и душ плюс 400 монет к цене. Да вы издеваетесь!» «Электричество, бойлер, общественный туалет, общественная ванна. Черт, сколько же нужно денег-то? Кошмар!» Хоть Сергей и обещал вечером навестить лагерь в офисном здании, но после тягания мешков с картошкой его плечо разболелось, а чувство лени жутко обострилось. До самого ужина он бездельничал и отдыхал. «Девчата, завтра мы, возможно, заработаем много денег, потому я вложусь в обустройство лагеря. Я построю много двухместных деревянных домиков, потому выберите себе место, где они будут стоять, и пару. Одноместные домики пока что дороги для нас. Если будет желание, сделаю их чуть позже». «Ура! Как же я задолбалась спать в палатке!» – крикнула Энн, и почти все девушки поддержали ее одобряющими кивками. «А мне нравится спать в палатке среди лес, единение с природом», – сказала Зоя, чьи слова вызвали неодобрительные взгляды всего женского коллектива. «Моим старым костям тяжело спать на земле», — намекнул старый Марк. «Босс, а с кем вы будете в паре?» — поинтересовалась Аннет. «Сам собой, конечно же. У меня будет личный домик». «Так неинтересно». «А что, ты хочешь делить со мной один дом?» «Не особо». «Вот и хорошо. Малолетки меня не особо интересуют», — рассмеявшись, сказал босс. Аннет же надулась, но промолчала. «А теперь всем жрать. Завтра будет море работы. Запасайтесь жарком. Завтра он вам понадобится». Настроение девчат и ребят мигом испортилось. Завтра созреет 4 маленьких и 2 средних поля. Помимо выкапывания, им еще предстояло заново вспахать поля и посадить новую партию картошки. Утром Сергей вернулся в реальность. Как оказалось, он мог забирать картошку из погреба сразу в мешках, причем вес подгонялся максимально точно. Если он хотел, то мешок весил почти ровно 30 кило. Один минус. За мешок приходилось отдавать целую монету. Силой мысли перетащив тонну картошки, мужчина вылез из канализации, где его снова встретило дуло ружья. Вскоре прибыл Эммануэль с людьми. «Сергей, ваша картошка изумительна», — сходу заявил старик. «Ну, так я сразу это сказал». «Вот ваши монеты». Старик потянул крупный мешочек. «Вы мне настолько доверяете? Вы ведь даже еще не взвесили, хотя чего уж говорить. Вы даже еще и половину мешков не перетащили». «Хе, вы вчера ясно дали понять, что заинтересованы в долгосрочных отношениях. А такие отношения во многом зависят от доверия». «Вы абсолютно правы», — улыбнувшись, сказал Сергей и начал рыться в мешочке. «Монета номиналом 100 единиц?» «Редкая штука. Добывается из мутировавших зомби», — сразу ответил старик. Вроде тех громил?» «Да-да, очень опасные противники, но и награда с них велика. Раньше, конечно, было больше добычи, но и сейчас ими можно неплохо поживиться». «В вашем лагере, судя по всему, много системщиков?» «Конечно, иначе как бы мы смогли выжить, почти не имея огнестрельного оружия? Ну, конечно, у нас есть взрывчатка, она очень сильно облегчила нашу жизнь». «Вы уже говорили про взрывчатку, но разве звук взрыва не приманит еще больше зомби? И, насколько я знаю, получить опыт и награду можно, лишь убив зомби оружием системы». «Вы правы, но кто говорил про убийство зомби взрывчаткой? Их можно просто покалечить. У нас есть мастер подрывного дела. Он может сделать бомбу, что оторвет всем зомби в радиусе 100 метров руки и ноги». «О-о-о, шрапнель?» «Что-то вроде того». Старик не подтвердил догадки Сергея, лишь лукаво улыбнулся. «Когда вы сможете вновь принести картофель?» «Либо завтра, либо послезавтра. Я имею возможность принести 3 тонны. Сможете себе столько позволить?» «Конечно. Однако вы рассматриваете иные товары, кроме монет. Например, системное снаряжение?» «Конечно же, интересует», — ответил торговец, широко улыбаясь. «В Лувре снаряжение было лишь откровенный хлам, по крайней мере, для продажи». «Пойдемте, я вас провожу в наше хранилище». Эммануэль привел гостя во внутренние помещения базилики. Там жили в основном те, кто сражался и защищал лагерь, а также полезный персонал. А затем они спустились в подвал, пройдя по длинному коридору, и пришли к охраняемой комнате. «Здесь мы храним снаряжение из системы, которая на данный момент никем не используется». Охранник открыл дверь и зашел вместе с Эммануэлем и Сергеем, при этом постоянно находясь в состоянии боеготовности. «Ух, целая сокровищница!» «Смотрите, выбирайте и спрашивайте меня о цене». Сергей подошел к стойке с мечами. «Простой одноручный меч, уровень 2. Немного лучше биты новичка, идеально для отрубания голов простых зомби. Осторожно, можно порезаться. Не тыкайте мечом в друзей или родных, это опасно». Говорит на русском. Хм, такой я купил, если перевести в монеты, то за сотку. Взяв в руки меч и посмотрев статистику, проговорил мужчина. Вы что-то сказали? Нет, простите, у меня привычка думать вслух. Опасная привычка. Лишний звук может стоить вам жизни. Не переживайте на мой счет. Даже если меня захочет убить Бог, он не сможет этого сделать. Сергей посмотрел на Эммануэля и широко улыбнулся. Тот промолчал. Черный одноручный меч. Уровень 3. Намного острее простого одноручного меча. Идеально подходит для расчлененки. Осторожно, не отрежьте себе что-нибудь неловким движением. Не тыкайте мечом в друзей и коллег. Меня всегда забавляло описание предметов, как будто для умственно отсталых пишут. Сказал мужчина, держа в руках черный меч и читая его описание.